Что касается до меня, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти не случится, а смерти не минуешь. Лермонтов. Герой нашего времени. Часть третья. «Орел или решетка?» Программу ведет Надежда Потапова, заместитель директора Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Утром 14 апреля 1841 года Лермонтов выехал из Петербурга в Москву, чтобы оттуда проследовать на Кавказ. Он уезжал с мрачными предчувствиями. Известная всему городу гадалка предрекла, что в Петербурге ему больше не бывать. Вскоре после визита к ней Лермонтов купил книги модных в те годы авторов Лафатера и Галля. Приобрел не только для себя, но и для пользования всех офицеров. Может быть, рассчитывал вместе с сослуживцами проверить их теорию, что судьбу и характер человека можно предугадать по его внешности, чертам лица и характерным выпуклостям черепа. Отогнать тревожные мысли поэту помогла встреча с писателем, философом и музыкантом Владимиром Федоровичем Адоевским, который был человеком православным, и накануне отъезда Лермонтов проговорил с ним всю ночь. Возможно, они говорили и о Божьем промысле, и о том, что мрачное предчувствие в душу человека вселяет лукавый. Адоевский цитировал Евангелие и слова апостола Павла о любви. На прощание он подарил Лермонтову сборник духовных произведений православных авторов «Добротолюбие». Лермонтов, как известно, читал по-церковно-славянски. И записную книгу в кожаном переплете для будущих стихов. На ее первых страницах Адоевский сделал несколько выписок из послания апостола Павла и Иоанна Богослова и подписал: «Поэту Лермонтову дается сия моя любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. Сам, значит, живой и благополучно вернувшийся с войны». Они простились очень тепло. По дороге в Москву в книжке Адоевского появилась первая запись. Стихотворение «Спор» о смысле Кавказской войны и о противостоянии Севера и Востока. Позже там появится еще 15 стихотворений, написанных в последние два месяца жизни поэта. Из письма Лермонтова Софье Николаевне Карамзиной. «Я не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии или стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Адоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи. Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна». В Москве он планировал задержаться, чтобы повидаться с друзьями. Но пробыл меньше недели. И по свидетельству Екатерины Алексеевны Свибловой, хозяйки одного из московских салонов, очень спешно уехал. Почему? Предположительный ответ на этот вопрос дает московский лермонтовед Светлана Андреевна Бойко. По ее мнению, в это время из-за границы в Москву вместе с мужем возвратилась Варвара Александровна Бахметьева, возлюбленная и муза Лермонтова, в девичестве Варенька Лопухина. Она недавно оправилась после тяжелых родов и начала выезжать с визитами. Конечно же, Лермонтов понимал, что у них с Варенькой общий круг знакомых, и что рано или поздно они неизбежно столкнутся лицом к лицу, пусть неожиданно, мимолетно, успев только взглянуть друг на друга. Вот почему поспешный его отъезд больше похож на бегство от нахлынувших чувств и воспоминаний. Кроме того, появление Лермонтова в обществе могло скомпрометировать Варвару Александровну и вызвать ревность у ее мужа. И неспроста, ведь именно ей Лермонтов посвятил свои лучшие лирические стихотворения. Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою. И новым преданный страстям я разлюбить его не мог. Так храм оставленный, все храм. Кумир поверженный, все Бог. 23 апреля 1841 года Лермонтов выехал из Москвы в Ставрополь. В Туле он догнал своего близкого друга и родственника Алексея Столыпина, и вместе с ним через Воронеж и Таганрог они добрались до Ставрополя, где были прикомандированы к отряду крепости Темир-хан-Шуры. Из письма Лермонтова Софье Николаевне Карамзиной. «Я только что приехал в Ставрополь, дорогая мадемуазель Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию со Столыпиным. Пожелайте мне счастья и легкого ранения. Это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в Санкт-Петербурге, и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Чтобы помочь вашей памяти, скажу, что это между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы хорошо знаете. Итак, я уезжаю вечером. Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечно». Участвовать в штурме крепости Черкей Лермонтову не придется. Очень скоро он изменит намеченный маршрут и примет решение, которое в конечном счете будет стоить ему жизни. Пробыв в Ставрополе несколько дней, Лермонтов и Столыпин выехали к месту назначения. На полпути в Георгиевске они остановились для короткого отдыха. Дальше дорога раздваивалась. Одна шла в Темир-хан-Шуру, другая – в мирный, беззаботный Пятигорск. Пока готовили чай, Лермонтов приказал запрягать лошадей. Он хотел как можно скорее продолжить путь. Даже известие о том, что позавчера в 7 верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер, не могло его остановить. Он будто чувствовал, что должен уехать от этой развилки. И тут судьбы свершился приговор. Начался ливень, который оказался сильнее всяких доводов. Пришлось заночевать в Георгиевске. О том, что произошло на следующий день, рассказал первому биографу поэта-очевидец, ремонтер Бориса Глебского Уланского полка. На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой Столыпин сидел уже за самоваром, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо. Там Верзилины». Он назвал еще несколько имен. «Поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему?» – быстро спросил Лермонтов. «Ничего не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Столыпин сидел, задумавшись. «Помилуйте, ведь вон наша подорожная, а там инструкция ехать в отряд». Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес решительным тоном: «Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: «Вот послушай, бросаю полтинник. Если упадет кверху орлом, едем в отряд. Если решеткой, едем в Пятигорск. Согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и упал к ногам решеткой вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск!» Отчего он переменил решение? Отчего так обрадовался, решив ехать в Пятигорск? Не от того ли, что желал отсрочить приговор судьбы, надеясь, что в Пятигорске пуля его не достанет? Философ Владимир Соловьев назовет этот беспечный поступок поэта фаталистическим экспериментом. Многие лермонтоведы с ним согласятся. Достоверно известно, что вечером 13 мая Лермонтов и Столыпин были уже в Пятигорске. А 20 мая Лермонтов явился к коменданту города Василию Ивановичу Ильишенкову и предъявил ему медицинское свидетельство о своем нездоровье. Тингинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостью и болью десен, а также изъязвлением языка и ломотью ног. Для облегчения страданий поручику необходимо продолжить пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года. Выдал этот документ лекарь Пятигорского военного госпиталя Барклай де Толли. Так что Лермонтов тут же получил официальное разрешение на проживание в Пятигорске. Цепочка роковых обстоятельств, обернувшихся трагедией для русской литературы, продолжилась. Полтора месяца начальник Тингенского пехотного полка требовал, чтобы Лермонтов прибыл к месту назначения. Но поручик опять докладывал о своем нездоровье и оставался в Пятигорске. Может быть, ему просто не хотелось уезжать из чистенького уютного курортного городка, в который съехались его хорошие знакомые. Вместе они проводили время весело и беззаботно. Возможно, была и другая причина. Не отпускал демон поэзии, о котором Лермонтов писал Карамзиной. Он чувствовал прилив творческих сил, и эта лавина вдохновения полностью его захватила. В домике отставного майора Челаева, который они сняли вдвоем со Столыпиным, писалось легко и вдохновенно. В соседних домах жили их старые приятели по Петербургу – Васильчиков, Трубецкой, Мартынов. У Лермонтова была отдельная комната. Под окнами в саду росла черешня, усыпанная ягодами, до которых он легко дотягивался рукой. Книжка Адоевского заполнялась новыми стихами, в которых время от времени снова сквозили тревожные предчувствия. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Вся приехавшая на воды молодежь каждый вечер собиралась в доме генерала Верзилина. Его дочери Эмилия, Аграфена, Надежда были в центре всеобщего внимания. Гости беседовали, танцевали, гуляли, отправлялись на конные прогулки, организатором которых часто оказывался Лермонтов. Со слов хозяина пятигорской квартиры поэта, известны некоторые подробности его пребывания на водах. Жил он открыто. Редкий день, чтобы у него кого-нибудь не было. Иногда по утрам уезжал на своем лихом черкесе за город. Любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он носился, как ветер. Пятигорские барышни приходили в восторг от его удали. Многие из тех, с кем Михаил Юрьевич общался в Пятигорске, замечали только эту, внешнюю сторону его жизни. А вот профессор Иустин Евдокимович Дядьковский, знаменитый врач-клиницист, который привез поэту гостинцы и письма от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, увидел Лермонтова совсем другим. В доме Верзелиных Дядьковский услышал, как поэт читал свои стихи, и, придя домой, рассказывал своим домашним. «Что за умница! Молодой, бойкий, умом остер! А стихи его – чистая музыка! Но такая тоскующая. Я его спросил, вы верно фаталист? Он ответил, что нет, но свое предопределение, кажется, знает». Там же, в Пятигорске, в конце июня 1841 года Лермонтов написал последнее сохранившееся письмо бабушке. В нем он просил прислать ему полное собрание сочинений Жуковского последнего издания, Шекспира на английском, и еще раз замолвить словечко о его возможной отставке, на которую он продолжал надеяться. Тем временем развязка приближалась. 8 июля пятигорская молодежь готовилась к балу, который Лермонтов с друзьями организовали в гроте Дианы возле Николаевских ванн. Из записок сослуживца Лермонтова Арнольде мы узнаем подробности праздника. Все необходимые приготовления делались на квартире у Лермонтова. Грот был красиво убран разноцветными шалями и персидскими коврами. На площадке над гротом разместился военный оркестр. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Лермонтов необыкновенно много танцевал, шутил, да и все общество было как-то настроено к веселью. Но был ли Лермонтов действительно так безотчетно весел, как об этом вспоминают? Тогда почему поздно ночью после бала, встретив на Пятигорском бульваре своего однокашника по юнкерской школе Гвоздева, Лермонтов сказал ему: «Чувствую, мне очень мало осталось жить». Через 5 дней, 13 июля, на вечере в доме Верзилиных произошла ссора Лермонтова с Мартыновым. Что можно сказать об этом человеке? Николай Соломонович Мартынов происходил из богатой московской семьи. Отца его и деда отлично знало старшее поколение Столыпиных, родственников Лермонтова по бабушкиной линии. Имение Мартыновых в Пензенской губернии находилось недалеко от Тархан, где Лермонтов провел первые 13 лет своей жизни. И можно предположить, что со своим будущим противником поэт встречался еще в детстве. Снова они встретились в юнкерской школе, по окончании которой их дороги разошлись. Лермонтов вышел корнетом в лейб-гвардии гусарский, а Мартынов в кавалергардский полк. Поэт бывал в доме Мартыновых в Москве, и говорили, что одна из его сестер, Наталья, была влюблена в Лермонтова и не скрывала этого. Каким Михаил Юрьевич встретил старого знакомого спустя несколько лет в Пятигорске, можно представить себе по воспоминаниям кавказского приятеля Мартынова Якова Костенецкого. Раньше он был красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и был полон надежд на свою будущность. Мартынов всегда мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. В 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении? Вместо генеральского чина он был в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского молодого человека сделался каким-то дикарем. В простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый. Очень быстро и сам Мартынов, и его костюм стали предметом многочисленных карикатур и эпиграмм. Их заметно прибавилось, когда в Пятигорске появились известные всем острословы и интеллектуалы Лев Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда поэт увидел бывшего однокашника в Пятигорске, то мгновенно окрестил его горцем с большим кинжалом. Вскоре появился целый альбом с лермонтовскими карикатурами на многих представителей местного общества. Князь Васильчиков рассказывал о нем первому биографу поэта Павлу Александровичу Висковатову. «Меня Лермонтов изобразил в альбоме длинным и худым посреди бравых кавказцев. Самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка, вцепившимся в огромного коня длинноногого Столыпина, серьезно сидевшего на лошади. А впереди всех красовался Мартынов в черкеске с длинным кинжалом. Все это горцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне были видны 3 женские головки. Шутить друг над другом в офицерских компаниях было делом обычным. Натуры самодостаточные и цельные на такие шутки не обижались и расценивали их как повод к общему веселью. Однако Мартынов был не из таких. Все, кто знали этого человека, говорили о его чванливости, высокомерии, болезненном самолюбии. К тому же отставной майор собирался выгодно жениться, искал подходящую кандидатуру и очень хотел произвести благоприятное впечатление на дам. Остроты Лермонтова и компании его ужасно раздражали. Из письма очевидца событий Поливодина. Мартынов никем не был терпим в кругу, который составлялся из молодежи гвардейцев. Лермонтов, не терпя глупых выходок Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над ним, желая, вероятно, тем заметить, что он ведет себя неприлично званию дворянина. Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться, сердился. Лермонтов снова над ним смеялся, но смех его был, хотя и едок, но всегда деликатен, так что Мартынов никак не мог к нему придраться. До нас дошли несколько свидетельств очевидцев последней ссоры Лермонтова с Мартыновым. Одно из них принадлежит падчерице генерала Верзилина Эмилии. 13 июля мы решили не ехать в собрание, а провести вечер дома. К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем с Лермонтовым острить наперебой. Ничего злого особенно не говорили, а смешного много. Но вот увидели Мартынова, стоявшего у рояля, на котором играл Трубецкой, и разговаривающего очень любезно с Надеждой Верзилиной. Лермонтов не выдержал и начал острить на его счет, называя его «горцем с большим кинжалом». И надо же было так случиться, что когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «горец» раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом. Он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах?» И так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал Лермонтову опомниться. На мое замечание «язык мой, враг мой», Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями». Танцы продолжились, все думали, что тем кончилась вся ссора. Увы, дело на этом не закончилось. По окончании вечера на крыльце дома Верзилиных, без свидетелей, произошло объяснение Лермонтова с Мартыновым. Что говорили друг другу бывшие приятели, мы, наверное, никогда не узнаем. Но после этого объяснения Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль.